Я был на грани паники. Так сильно на меня подействовала ловушка, в которой я оказался. Я не знал, что делать. У меня была тьма инструкций, как действовать после устранения диктатора, но не было никаких, как прикрыть свое отступление в случае неудачи. Раздался скрип, и из двери посыпалась пыль. Я отошел как можно дальше и ждал. Возникшее желание выстрелить я, правда, тут же подавил. Сейчас было важно только одно — ждать и смотреть. Дверь слегка приоткрылась. Мне это совсем не понравилось. Меня осматривали, а я сам ничего не мог разглядеть. Хорошо, что у меня был вид безоружного человека. Крохотный пистолет надежно спрятан в моей руке, но было ли это преимуществом, я не знал. Неопределенность не нравилась мне. «Нехорошо», — сказал я. «Вы устроили сквозняк, идите сюда». Я говорил с гортанным парижским акцентом, который слышал наверху. Дверь открылась шире, и за ней появился парень с испачканной сажей лицом. Он щурился и глядел наверх на лестницу. Мотнув головой назад, он произнес: «Сюда и пожалуйста». Голос у него был довольно хриплый. В данных обстоятельствах я не видел причин отказываться. Я прошел мимо бочонков и, наклонившись, нырнул в низкий дверной проем. Как только человек закрыл дверь, я вернул пистолет на прежнее место в рукаве. Мы стояли в сыром, мощеном туннеле, освещаемом электрическим фонарем. Я не хотел, чтобы он видел мое лицо, поэтому повернулся спиной к свету. «Кто вы?» — поинтересовался я. Парень протиснулся вперед и подхватил фонарь, едва взглянув на меня. «Я человек немногословный», — сказал он. «Я не люблю задавать вопросы и не люблю отвечать на них. Идемте». Я не мог позволить себе спорить по этому поводу и последовал за ним. Мы прошли по проходу, затем спустились вниз и очутились в тесном помещении без окон. За поломанным стеклом, на котором потрескивала горящая свеча, сидели двое мужчин и темноволосая девушка. «Все в порядке, Мичи», — сказал мой проводник. «Вот этот голубок!» Мичи развалился на стуле и дал знак, чтобы я подошел к нему. Он взял что-то со стола, похожее на нож для разрезания бумаг, и стал ковыряться в зубах, косясь на меня. Я решил не подходить слишком близко к столу. «Суть по форме один из этой псарни», — сказал он. «В чем дело? Ты укусил кормившую тебя руку?» Человек весело засмеялся. Я промолчал, думая, что надо дать ему возможность высказать, если уж он так этого хочет. «Суть по шнуркам, унтер-офицер», — продолжал он. «Что ж там наверху? Будет очень интересно узнать, куда ты делся». Тон его изменился. «Выкладывай, почему ты в бегах?» «Пусть этот мундир не беспокоит вас», — начал я. «Давайте считать, что я одолжил его. Там наверху мой вид не очень-то понравился». В этот момент в разговор вступил второй из сидевших. «А ну, парень, подойди поближе к свету!» Я не решился упираться и вышел вперед прямо к столу, и чтобы быть уверенным, что они поймут мой замысел, поднял свечу и осветил ею лицо. Мич так и застыл с ножом в руке. Девушка стремительно вскочила и перекрестилась. Другой мужчина, как завороженный, уставился на меня. Все получилось весьма внушительно. Я поставил свечу назад на стол и небрежно сел на пустой стул. «Возможно, вы можете сказать мне?» Я говорил негромко, но твердо. «Почему мне не удалось обмануть их?» — заговорил другой мужчина. «Вот в таком виде вы и показались перед ними?» Я кивнул. Он и Митчи переглянулись. «Друг мой, неужели вы не поняли, что здесь вы представляете большую ценность?» — сказал через мгновение незнакомец. «Но вам нужна некоторая помощь. Чика, принеси нашему новому товарищу вина». Девушка все еще широко раскрытыми глазами торопливо бросилась к закопченному буфету и стала на ощупь искать бутылку, поглядывая на меня через плечо. «Так что случилось наверху?» — спросил Мичи. «Сколько времени вы были во дворце? Сколько человек вас видело?» Я вкратце рассказал о случившемся, опустив только способ моего проникновения во дворец. Казалось, это вполне их удовлетворило. «Похоже, что только двое видели его лицо, Гросс», — заключил Митчи. «И оба они покинули сцену». Он повернулся ко мне. «Хорошенькое дельце, пристукнуть Саувета. И вряд ли кто-нибудь будет жалеть о Пине. Между прочим, где же твой пистолет? Может быть, ты отдашь его мне, а?» Он протянул руку. «Понимаете, в темноте я обо что-то споткнулся, выронил его, а искать не было времени». Митчи недовольно хмыкнул. «Босс, будет очень интересно с вами побеседовать», — сказал Гросс. «И чем скорее, тем лучше». Кто-то, тяжело дыша, вбежал в комнату. «Скажи, шеф!» — начал он. «Мы наделали шуму в башне!» Он остановился, как вкопанный, и весь напрягся. Лицо его выразило безмерное удивление. Рука шарила по бедру в поисках пистолета. Взгляд метался от одного лица к другому. «Что? Что?» Гросс и Митчи расхохотались. «Успокойся, паук!» Митчи первым прервал смех. «Боярд перешел к нам!» Тут даже Чика хихикнула. Паук продолжал стоять, недоумевая. «Ничего не пойму!» Еле выдавил он. С его побледневшего лица не сходила гримаса сильного испуга. Митчи вытер лицо платком, откашлялся и сплюнул на пол. «Хе, окей, паук, не волнуйся, это просто точная копия. А теперь веди сюда ребят». Паук стремительно выскочил из комнаты. Я ничего не понимал, почему некоторым из них было достаточно внимательного взгляда, чтобы раскусить меня, а вот этот парень был абсолютно уверен, что я диктатор. Я должен был понять причину. Было что-то, что я делал неправильно. «Не могли бы вы объяснить?» — попросил я. «Что не так в моей одежде?» Митчи и Гросс переглянулись. «Что ж, дружище?» — сказал Гросс. «Смотри на вещи проще, и мы доставим тебя куда надо. Ты хотел проникнуть во дворец, шлепнуть старика, не так ли? Что ж, при поддержке организации ты сможешь это сделать». «Какой организации?» — изумился я. Митчи покачал головой, вмешался в наш разговор. «Не забывай, дружище, что сейчас вопросы задаем мы. Как твое имя? Чем занимаешься, кто по жизни?» Я взглянул на Гросса. Мне очень хотелось знать, кто из них старший. «Мое имя Боярд», — ответил я. Митчи щурясь прохаживался вдоль стола. Он был крупным парнем с большой головой и маленькими глазками. «Я спросил, как тебя зовут?» — рявкнул он. «Обычно я дважды не спрашиваю, заруби себе на носу». — Пусть будет так, Митчи, — вмешался Гросс. — Он прав, он должен оставаться в своей роли, если он намерен хорошо ее сыграть. Я уверен, что он вполне способен на это. Пусть так и останется. Мы тоже будем звать его Боярдом. Митчи взглянул на меня. — Да, в этом есть определенный смысл, — согласился он. — Мне кажется, что с этим человеком мне будет очень трудно поладить. — Кто тебя поддерживает, Боярд? — спросил Гросс. — Я одиночка, во всяком случае до сего момента, но, кажется, я кое-что упустил. Если ваша организация меня примет, я полажу с вами. — Порядок, дружище, мы принимаем тебя! — кивнул головой Митчи. Мне не нравился вид этой пары головорезов, но не мог же я встретить здесь великосветскую компанию. Насколько я догадывался, организация была подпольной антибоярдовской партией. Я огляделся. Комната эта, казалось, была выдолблена в стенах дворца. По-видимому, они развернули шпионскую деятельность по всему зданию, используя потайные ходы. Комната быстро наполнялась людьми. Одни попадали сюда по лестнице, другие через дверь в дальнем углу. По всей вероятности, они получили какой-то приказ. Все с любопытством разглядывали меня, переглядываясь между собой, но не удивляясь. «Вот и вы, ребята!» — сказал Гросс, глядя на них. «Стенные крысы!» Я пробежал взглядом по дюжине головорезов пиратской наружности. Гросс дал им точное определение. Я снова взглянул на него. «Хорошо», — сказал я. «С чего же начнем?» Они, конечно, не были товарищами того рода, какими я хотел бы иметь в этом мире, но они смогут восполнить пробелы в моем внешнем виде и помогут мне стать на место Боярда. Я мог бы только благодарить судьбу за такую удачу. — Эй, не спеши, милый! — засмеялся Митчи. — Подготовка требует довольно много времени. Нам важно потренироваться на макете дворца, который будет построен за городом. Не забудь, что перед тем, как ты снова попытаешься проникнуть сюда, тебя ждет бездна работы. — Но я же уже здесь, — сказал я, обращаясь к Гроссу. — Почему бы не попробовать сегодня? Зачем уходить отсюда? — Над твоей внешностью необходимо поработать, — сказал Гросс. Кроме того, операция должна быть тщательно спланирована. Надо обдумать, как получше воспользоваться подменой и подстраховаться от измены. — И никакого плутовства, милый, — добавил Митчи. Заросший массивный человек из толпы вступил в разговор. — Мне не по душе этот парень, Митчи. Лучше отдай-ка его мне, чтобы я укокошил его и похоронил под полом. К его поясу был пристегнут большой кинжал парашютиста. У меня не было сомнений, что он просто ждет пустить его в ход. Митчи взглянул на него. — Не сейчас, Гастон! — покачал он головой. Гросс потер подбородком. — Пусть вас, ребята, не беспокоит Боярд, — сказал он. — Мы с него не будем спускать глаз. Он посмотрел на Гастона. — Ты, конечно, специалист своего дела, парень, но мой тебе совет — не торопись. Если с ним что-нибудь случится, тебе не поздоровится. Меня успокаивала мысль о пружине под запястьем. Я чувствовал, что Гастон далеко не единственный в этой толпе, кто терпеть не может чужаков. — Для нас важно время, — сказал я. — Пора действовать. Митчи подошел совсем близко ко мне. Он похлопал меня по плечу и произнес... У тебя рот, как хлопушка. Здесь отдают приказы Гросс и я. — Ага, — усмехнулся Гросс. — Нашему другу еще многому предстоит научиться, но вот насчет одного он прав. Время — деньги. Бояр должен вернуться сюда завтра, это значит, что сегодня мы уходим, если не хотим, чтобы эти герцоги верховодили кадровыми военными. Митч, пусть ребят собирается, я хочу, чтобы все было уложено быстро и тихо. Не забудь... «Выделить надежных людей в резерв!» Он повернулся ко мне. Митчи в это время начал отдавать распоряжение своим людям. «Наверное, тебе стоит немного перекусить сейчас», — заметил Гросс. «Нам предстоит долгий путь». Я был озадачен. Я полагал, что сейчас ночь. Посмотрев на часы, я отметил, что прошел всего лишь 1 час 10 минут с тех пор, как я очутился во дворце. Да, приходится еще раз констатировать, что время движется чертовски медленно. Чика вынула буханку хлеба и брусок сыра из буфета и поставила еду на стол. Нож лежал рядом. Я насторожился. — Можно взять нож? — спросил я. — Конечно! — сказал Гросс. — Ешь! Он запустил руку под стол и вытащил короткоствольный пистолет, который положил перед собой. Митчи вернулся к столу, когда я дожевывал ломоть хлеба. Хлеб был отличным. Я попробовал вино. Оно тоже было неплохим. Хорош был также и сыр. — У вас хорошая еда, — отметил я. — Это неплохо. Чика с благодарностью посмотрела на меня. — Мы все делаем хорошо, — согласился Гросс. — Пусть лучше этот нахал снимет свой шутовской наряд, — сказал Митча, кивнув в мою сторону. Кто-нибудь, не задумываясь, может пристрелить его. Наших ребят очень будоражат мундиры подобного рода. Гросс посмотрел на меня. — Правильно, — сказал он. — Митчи даст тебе другую одежду. Этот мундир не пользуется здесь популярностью. Такое развитие событий мне не совсем нравилось. В лацканы кителя был вплетен мой коммуникатор, поэтому я наотрез отказался и не поддался не только на уговоры, но и на всевозможные угрозы. В конце концов, мы сошлись с Гроссом на то, что поверх моего мундира я надену какой-нибудь плащ. Но Митч, пожалуй, был с этим не согласен. Он пнул ногой мой стул. Я вовремя заметил это и вскочил на ноги, прежде чем стул опрокинулся. Митчи посмотрел мне в лицо. — Раздевайся, парень! — сквозь зубы процедил он. — Ты слышал, что я сказал? Все, кто находился в это время в комнате, притихли. Я смотрел на Митча, надеясь, что Гросс вступится за меня. Воцарилась тишина. Взглянув на Гросса, я заметил, что он с любопытством наблюдает за нами. — А почему это я должен исполнять твои приказы? — с усмешкой спросил я. Митчи двинулся вперед, вытаскивая нож. — Я изрежу твой мундир, молокосос! — прохрипел он. — Убери нож, Митчи! — спокойно сказал Гросс. — Ты же знаешь, что это наше секретное оружие, а мы хотим, чтобы этот мундир оставался целым. — Что же? — ворчливо согласился Митчи. — В этом есть какой-то смысл. Он швырнул нож на стол и двинулся на меня. По его легкой походке и наклоненному корпусу я понял, что имею дело с профессионалом. Я решил не ждать, пока он начнет первым. Развернувшись, я вложил весь вес своего тела в прямой удар в скулу. Митчи был застигнут врасплох, подбородок его подпрыгнул, и сам он полетел назад. Я последовал за ним, пока он снова не восстановил равновесие, и опять ударил его. Но это был ветеран, закаленный в драках. Он собрался силами, мотнул головой и затем резко ударил меня прямо в висок. Я пошатнулся, почти потеряв сознание. Он ударил меня еще, на этот раз в переносицу, закапала кровь. Я не смог бы долго продержаться против этого громилы. Толпа собралась в дальнем конце комнаты, наблюдая с восторгом за дракой. Слышались ободряющие возгласы. Гросс продолжал сидеть. Чика смотрела на меня, прижавшись к стене. Увертываясь от ударов, я отступал назад. Я был ошеломлен. У меня был только один шанс, и для этого мне нужен был темный угол. Митчи не опускал меня. Он обезумел. Удар в челюсть прямо на глазах громилы лишил его рассудка. Это мне было на руку. Он забыл правила ведения боя, размахивал руками, стараясь прикончить меня как можно быстрее. Я же продолжал отступать, увертываясь от ударов. Я двигался к темному углу, стараясь попасть туда, пока наблюдавшая за нами толпа не стала преградой на моем пути. Митчи размахался во всю. Я слышал свист его кулаков совсем рядом. Я отступил еще на шаг. Еще. И был почти у цели. Теперь нужно было очутиться между нападавшими и остальными. Я прыгнул назад, стараясь спасти от яростного удара, и резко двинул Митчи в правое ухо. Затем я повернулся, поймал свой пистолет, и, когда Митчи делал вдох, выстрелил ему в живот, одновременно дико вскрикнув и бросившись на него. Он ударился о стену и упал у моих ног. Я успел спрятать пистолет назад за манжету. — Ничего не видно! — закричал кто-то. — Дайте туда свет! Толпа двинулась вперед, образовав широкий круг, и замерла, увидев, что на ногах остался только я. — Митчи на полу! — крикнул кто-то. — Этот новичок справился таки с ним! Гросс протиснулся вперед, немного поколебался, потом подошел к распростертому телу Митчи, присел на корточки и попросил свечу. Перевернув Митчи на спину, внимательно осмотрел тело и попробовал пульс. Затем резко поднялся во весь рост. — Он мертв! Митчи мертв! Гросс как-то странно посмотрел на меня. — Ну и удар у тебя, парень, — сказал он. — Я стараюсь не прибегать к нему, — сказал я. — Но если будет нужно, то без сомнения воспользуюсь им снова, если меня вынудят. — Обыщите его, ребята, — приказал Гросс. Они прощупали меня всего, но вот запястье не приняли в расчет. — У него ничего нет, Гросс, — сказал кто-то. Гросс решительно осмотрел тело, надеясь отыскать следы раны. Люди столпились вокруг него. «Нет никаких следов», — наконец сказал он. «Ребра сломаны и внутренности словно перемешаны». Он взглянул на меня и добавил. «И это он сделал голыми руками?» Я надеялся, что они поверят, а это стало бы лучшей гарантией от повторения подобных инцидентов. Я хотел, чтобы они боялись меня, и здесь было совершенно ни при чем вопросы этики. — Довольно. Гросс обратился к своим людям. — Возвращайтесь к своим делам. Митчи сам набросился и напоролся. Он обозвал новичка нахалом и голубком. Я даю ему имя... Молот. Я решил, что сейчас самое время взять чуть повыше. «Лучше бы ты, Гросс, сказал им, что я займу здесь место Митчи. Думаю, нам обоим будет полезно работать рука об руку». Гросс скосил взгляд на меня. «Подходит», — сказал он, немного поразмыслив. Я почувствовал, что он что-то задумал. «И между прочим», — добавил я, — «я оставлю на себе мундир. Ведь мы договорились с тобой об этом, пока не вмешался Митчи. Почему ты не сказал об этом?» Гросс пожал плечами и внимательно посмотрел на меня, усмехнувшись. «Он останется в мундире», — сказал вожак, обращаясь к своим людям. «Через 30 минут нас не должно быть в этом месте. Идемте». В конце темного туннеля показалась неровная полоска света. Гросс дал команду остановиться. Люди сгрудились, заполнив тесный проход. «Большинство из вас прежде не ходило этим путем», — начал Гросс. «Отсюда можно выйти на Оливковую аллею. Это маленькая боковая улочка под стеной дворца», — пояснил он мне. «Снаружи выход прикрывает небольшая лавочка, в которой торгует древняя старуха. Не обращайте на нее внимания. Выходить будем по одному. Как только выйдем из лавки, поворачивайте направо. Не забудьте, что документы у вас всех в порядке. Если кто-нибудь на воротах спросит, покажите. Держите спокойно. Если сзади вас возникает какой-нибудь шум, продолжайте идти. Место встречи на воровском рынке». Он показал первому на выход, занавешенный рваным брезентом. Через полминуты туда последовал второй. Я подошел ближе к Гроссу. «Зачем было приводить сюда столько людей?» — спросил я тихо. «Если бы нас было всего несколько, нам было бы намного легче». Гросс покачал головой. «Я должен присматривать за этими слюнтяями. Всякие мысли могут забрести в их слабые головы, когда их оставишь без присмотра на пару дней. А я не могу позволить, чтобы все было испорчено. Они ничего не умеют делать сами, только по подсказке». Мне эти аргументы показались весьма сомнительными, но я не подал виду. Все уже прошли мимо и исчезали за брезентовым пологом. Тревоги не было. «Порядок», — сказал удовлетворенно Гросс. «Давай за мной, парень». Он проскользнул под заплесневевшие тряпки, я за ним, мимо колченогого стола, заваленного горшками. Старая корга, выседавшая на табурете, не обратила на меня никакого внимания. Гросс выглянул на узкую пыльную улицу и быстро нырнул в толпу прохожих. Я, не отставая, следовал за ним. Мы шли мимо покупателей и мелких торговцев, прислонившись к облепленными мухами лоткам с пищей. Мимо обшарпанных магазинчиков, ковыляющих нищих чумазых мальчишек. На улице было полно мусора и отходов. Голодные собаки сновали в толпе. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Мы выбрались без всякого затруднения. Я вспотел под тяжелым плащом, который дал мне Гросс. Мухи жужжали у моего распухшего лица. Какой-то нищий скуля протянул ко мне изможденную руку. Гросс нырнул между двумя толстяками, занятыми оживленным спором. В тот момент, когда я хотел последовать примеру своего напарника, толстяки двинулись в путь. Я был вынужден обойти их и тотчас потерял Гросса из виду. Внезапно я увидел военную форму парня в желтоватом хаке с суровым лицом, который грубо пробирался сквозь толпу. Прямо передо мной прошмыгнула собака, я инстинктивно отпрянул назад. Раздался крик, люди начали рассыпаться во все стороны, толкая меня. Тут я увидел Гросса. Побледнев, он глядел на солдата. Внезапно он побежал. В два прыжка человек в форме догнал его, схватил за плечо и с криком повернул к себе. Завыл щенок, попав мне под ногу. Рука солдата подымалась и опускалась, нанося удары Гроссу тяжелой дубинкой. Далеко впереди себя я услышал выстрел, и почти тотчас же один уже ближе. Гросс мчался сквозь толпу с окровавленной головой, а солдат лежал в пыли, на спине, конвульсивно дергая ногами. Я бросился вдоль стены, стараясь перехватить Гросса или, во всяком случае, не потерять его из виду. Толпа расступилась перед ним, бегущим с пистолетом в руке. Внезапно передо мной вырос солдат с дубинкой. Я бросился в сторону, взмахнув рукой. Солдат отпрыгнул и отдал честь. Я разобрал слова. «Извините, сэр!» Пробегая мимо него. Он, должно быть, мельком разглядел мою форму сквозь развивающийся плащ. Впереди Гросс упал на колени, в пыль голова его повисла. Из боковой улицы выбежал солдат, прицелился и выстрелил ему в голову. Гросс наклонился, свалился на спину и затих. Пыль смешалась с кровью на его лице. Толпа сомкнулась. С того момента, как его опознали, у Гросса уже не было никаких шансов. Я остановился, пытаясь вспомнить, что говорил Гросс своим людям. Я совершил непростительную ошибку, всецело полагаясь на то, что Гросс поведет меня. Он говорил о каких-то воротах, о каких-то документах. Но я же не знал никаких ворот, и у меня нет никаких документов. Погоди, теперь понятно, почему эти оппозиционеры вынуждены были покинуть свое подземелье до захода солнца. Очевидно, с наступлением ночи ворота закрывались, и город покинуть уже было невозможно. Я продолжал идти, не желая привлекать к себе внимание, и старался придерживать плащ, чтобы не был виден мундир. Я не хотел, чтобы еще кто-нибудь заметил его. Следующий, возможно, не будет торопиться. Гросс назначил своим людям место сбора на воровском рынке. Я пытался вспомнить Алжир, где я провел несколько дней пару лет назад, но все, что я мог вспомнить, это Казбах и ярко освещенные улицы в европейской части города. Я прошел мимо места, где народ столпился возле тела убитого солдата, не замедляя шаг. Другое кольцо окружило то место, где лежал Гросс. Теперь здесь повсюду были солдаты, небрежно размахивающие дубинками. Я нагнулся, протискиваясь через толпу. Улица поворачивала, круто устремляясь вверх. Здесь уже была мостовая, магазинчиков и лотков стало поменьше. С перил балконов на улицу свисало белье. Впереди я увидел ворота. Люди сгрудились перед ними, пока солдат проверял документы. Еще трое в форме стояли рядом, наблюдая за происходящим. Я продолжал идти к воротам. Сейчас я уже не мог повернуть назад. К древней кирпичной стене примыкала новая деревянная сторожевая вышка. Под ней текла сточная канава. На вышке стоял прожектор с дуговой лампой и часовой с ружьем на плече. Мне показалось, что я увидел в толпе перед воротами одного из организаций. Я бросился вперед, но тут же взял себя в руки. Один из солдат заметил мое движение и посмотрел на меня. Он выпрямился и толкнул в бок соседа. Второй солдат тоже заметил меня. Я решил, что единственное, что остается мне сейчас, это смело идти им навстречу. Я кивнул им, на мгновение распахнув плащ. Солдат двинулся ко мне. Сомнения, видимо, не оставляли его. Я надеялся, что мое опухшее лицо не покажется ему слишком знакомым. «Не спеши, солдат!» — сказал я, стараясь подражать интонациям выпускников «Эколь Милитари». Он остановился передо мной и отдал честь. Я не дал ему возможности перехватить инициативу. «Лучшая часть добычи уйдет через ворота, прежде чем вы, дурачье, затянете сетку!» Я щелкнул пальцами. «Пропустите меня побыстрее и...» «Не привлекайте ко мне внимания. Я не ради забавы затеял этот блошиный цирк и снова прикрыл плащом мундир». Он направился к воротам. Там что-то сказал другому солдату, указывая на меня. Этот второй с нашивками сержанта взглянул в мою сторону. Я сделал большие глаза, приближаясь к нему, и прошипел. «Не обращай на меня внимания, солдат, ты все испортишь». И потом тебе придется стрелять. Я быстро прошел мимо него, миновав ворота, которые открыл один из них, и вышел из города. Пот градом катился по моему лицу. Ноги были ватными. Сердце бешено стучало в груди. Впереди я заметил дерево с черной тенью под ним. В этот момент я даже засомневался, смогу ли дойти до спасительного места. Только оказавшись в тени, я позволил себе перевести дух. У меня еще оставались проблемы, много проблем. Сейчас я должен был отыскать воровской рынок. У меня было смутное воспоминание, что такой рынок существует, но я не имел понятия, где именно. Я шел по дороге мимо облупившегося кирпичного здания с харчевней внизу и перекошенными окнами наверху, с одним из углов, пострадавшим от бомбы. Теперь уже ворот не было видно. Впереди были разбомбленные многоквартирные дома, развалины и дальше открытое поле. Сперва виднелась река. Людей здесь было немного. Казалось, они не обращают никакого внимания на гам, доносящийся из огражденной части города. Я не мог рисковать, спрашивая дорогу. Я не знал, кто из них полицейский, кто осведомитель или же сыщик. Вот здесь хотя бы Гросса. Похоже, что он не был особенно умелым конспиратором. Вероятно, полиция могла прихлопнуть его группу в любое время. Я подозревал, что они терпели его до поры до времени. Засада была организована четко. Вряд ли кому из ребят Гросса удалось пройти сквозь ворота. Вероятно, распоряжений следить за человеком, переодетым в офицерскую форму, не поступало. Я не знал, что успел сказать Моррис по телефону, когда звонил своим людям, но инцидент у ворот указывал на то, что предупреждения обо мне не было. Я приостановился. Может быть, лучше все-таки зайти в харчевню, заказать выпить и послушать, о чем говорят. Ничего угрожающего вокруг не было заметно. Я вернулся на 50 шагов назад и быстро вошел в бистро, едва различая в полумраке расположение столиков и стульев. Окна были занавешены. Я прищурился, отыскивая стойку. У стойки маячил какой-то парень. «Красного вина!» — сказал я. Бармен поставил стакан, который он как раз протирал, на стойку и наполнил его из жестяного кувшина. Я попробовал вино. Вкус его был ужасным. Догадываясь, что хорошие манеры здесь не в чести, я выплюнул вино на пол, оттолкнул от себя стакан и сказал: «Я попросил вина, а не выжимок из этого ковра, парень». Положив на стойку тысячефранковую ассигнацию, я ждал. Бармен проворчал куда-то, вышел и вскоре вернулся с запечатанной бутылкой и бокалом. Вынув пробку и до половины наполнив бокал, он протянул его мне. Тысячефранковую бумажку он положил в карман и не думал давать сдачу. Я попробовал вино, оно было не очень плохим. Я стоял, потягивая вино, и ждал, пока мое зрение окончательно адаптируется к царящему здесь полумраку. Бармен отошел и, чертыхаясь, стал орудовать возле груды поставленных друг на друга ящиков. У меня не было четкого плана дальнейшего действия. Даже если мне и удастся отыскать уцелевших после облавы членов организации, самое главное — это узнать, что было неверной в моей одежде. А вот потом можно было бы и воспользоваться помощью организации для повторного проникновения во дворец. Правда, я всегда мог бы обратиться за помощью через коммуникатор, но это было не по мне. Пока оставалось хоть толика надежды, отступать было нельзя. В дверях появился человек, закрыв с собой свет. Он подошел к стойке бара. Бармен не обратил на него внимания. Через дверь вошло еще двое, прошли мимо меня и облокотились о стойку рядом. Бармен продолжал возиться с ящиками, игнорируя новых клиентов. Меня начало это удивлять. Человек, который вошел первым, пододвинулся ко мне поближе. «И ты!» — сказал он, кивнув в сторону городских ворот. «Слышал ли ты там стрельбу?» Это был странный вопрос. Я бы удивился, если бы звук выстрелов был слышен снаружи городской стены. Я пробормотал что-то невразумительное. «За кем это гнались, ты случайно не знаешь?» Я захотел рассмотреть лицо говорящего, но оно было в тени. Он был худым, костлявым мужчиной и стоял, опираясь на стойку. «Почему это я должен знать, по кому там стреляли?» Пожал я плечами. «Не слишком ли тебе жарко в этом бурнусе, парень?» Спросил незнакомец и потянулся к моему плащу. Я сделал шаг назад, и две пары рук обвили меня сзади двойным захватом. Человек приоткрыл мой плащ. «Вшивый герцовский прихвостень!» — крикнул он и ударил меня по губам тыльной стороной ладони. Во рту сразу же появился привкус крови. «Ищи у него оружие, ребята!» — сказал другой, обходя меня сзади. Этого я еще здесь не видел. Теперь я уже не знал, сколько человек было в комнате. Человек сорвал с меня плащ и закричал: «Смотрите на него! Мы захватили паршивого генерала!» Он засунул палец под верхнюю часть расшитого ворота и с силой дернул за лацкан. Тот оборвался, но не до конца. Тогда я начал вырываться. Ради золотой тесьмы они могли оборвать мой коммуникатор. Я не очень-то надеялся на то, что мне удастся освободиться, но, может быть, несколько хороших пинков отвлекут их. Я размахнулся и ударил костлявого незнакомца в колено. Он завопил от боли и отскочил, замахнувшись. Я отпрянул, и удар едва коснулся моей головы. Я изо всех сил рванулся назад, стараясь повалить тех, кто сзади. «Держите его!» — закричал костлявый. Он подбежал ближе и ударил кулаком в живот. Я почувствовал страшную боль. Меня подтащили к стене и прижали к ней, разведя руки в стороны. Один из парней подступил ко мне с ножом в руке. Я пытался отдышаться, извиваясь под весом мучителей. Парень схватил меня за волосы, и на мгновение мне показалось, что он перережет мне горло. Но вместо этого он стал отрезать лацкан, ругаясь, когда лезвие царапнуло провод. «Обрежь пуговицы тоже, красавчик Джо!» — предложил чей-то сиплый голос. Боль немного утихла, и я осел, показывая, что совсем слаб. Хотя на самом деле чувствовал себя лучше. Коммуникатор исчез, во всяком случае передатчик. Единственное, что я теперь пытался спасти, — это свою жизнь. Мгновение, и я остался без единой пуговицы. Человек с ножом отошел от меня, засовывая нож в чехол, висящий на бедре. Сейчас я мог различить его лицо. Похоже, он вполне подходил к своему прозвищу — Красавчик. «Порядок, пусть катится», — сказал он. Я тяжело опустился на пол. Руки мои, наконец, оказались свободны. Теперь, возможно, у меня появится шанс. Пистолет все еще был при мне. Опираясь руками о пол, я привстал на колени, не спуская с красавчика Джо взгляда. Он намеревался ударить меня ногой по ребрам. «Вставай, генерал!» — спокойно сказал он. «Я научу тебя не легать благодетелей». Остальные смеялись, выкрикивая советы. Стоял запах пыли и кислого вина. Кто-то сказал: «Этот генерал настоящий боец, он даже сидя будет бороться!» Раздался дружный хохот. Я вцепился в направленную в меня ногу и, с силой выкручивая ее, швырнул нападающего на пол. Он громко выругался и бросился ко мне. Но я уже к этому времени встал. Круг разомкнулся, и кто-то толкнул меня. Я притворился, что потерял равновесие, и сделал несколько шагов к темному углу. Теперь мое зрение привыкло к полутьме, и я видел пистолеты и кинжалы у каждого бандита. Если бы им пришло в голову, что я вооружен, они пустили бы их в ход, не раздумывая. Поэтому я не торопился. Красавчик Джо вновь напал на меня, нанеся удар слева. Увернувшись, я пропустил пару тычков, отступил еще на два шага, наблюдая за зрителями. Все они далеко от меня. Наступило время моей игры. Прикрываясь от зрителей красавчиком, я направил в ладонь свой пистолет, но в этот момент Джо яростно ударил меня. Я попытался увернуться, это мне частично удалось, но мой крохотный пистолетик вылетел, вертясь в угол. Теперь я уже больше не притворялся. Я встретил Джо тяжелым ударом в лицо с левой руки, затем правой в живот, направил его еще одним левой в челюсть. Боксером он был неважным. Остальным это не понравилось. Они окружили и схватили меня. Я получил несколько ударов в челюсть и в спину, меня толкнули к стене. В голове звенело. Я был оглушен. Я упал, и меня оставили в покое. Это было очень кстати, потому что мне нужна была передышка. «К черту всю эту секретность», — подумал я. Я поднялся на колени и пополз в угол. Зрители смеялись и кричали. «Ползи, ползи, генерал!» — кричал один. «Ползи, ползи, паршивый шпик!» «Раз, два, три, солдатик!» — командовал другой. Шутка понравилась. Все хохотали, радостно хлопая друг друга по плечу. Красавчик Джо пришел в себя и кинулся за мной. «Куда подевался мой пистолет?» Красавчик Джо схватил меня за мундир и приподнял. У меня кружилась голова. Похоже, что я заработал небольшое сотрясение мозга. Джо снова толкнул меня, но я повис на нем, и он не мог как следует размахнуться. Его неуклюжесть вызвала новый взрыв смеха, толпа получала массу удовольствия от этого фарса. — Следи за ним хорошенько, красавчик! — крикнул кто-то. — Если дальше будешь его так бить, то гляди, чего доброго и разбудишь. — А уж тогда держись, парень! Красавчик Джо сделал шаг назад, собираясь ударить меня в челюсть. Но я сел на пол и снова пополз в угол. Именно туда полетел мой пистолет. Джо еще раз ударил меня ногой, я уклонился, и моя рука, наконец, нащупала оружие. Я перевернулся, красавчик рванул меня за плечо, повернул лицом к себе и отступил. Привстав, я прислонился к стене и следил за ним. Он наслаждался моим положением. И хотя лицо его было в крови, он скалился от удовольствия. Он собирался в этом углу забить меня насмерть. Когда он спокойно подошел ко мне, я поднял пистолет и выстрелил ему в лицо. И тут же пожалел об этом. Джо рухнул на пол, мелькнуло совершенно разбитое лицо. Джо уже больше не был красавчиком. Я держал свое оружие у бедра, ожидая следующего нападения. Тот парень, который тащил меня к стене, выскочил вперед и, подпрыгнув, хотел одним ударом раздолбить мне череп. Я чуть-чуть поднял свой пистолет, и как только он прыгнул, выстрелил ему в живот. Выстрел отозвался хлопком в комнате, когда ноги парня оторвались от пола. Еще трое бросились на меня. В комнате было очень плохое освещение, и они не осознавали того, что происходит. Они думали, что я кулаками уложил этих двоих. Сейчас же они намеревались одновременно наброситься на меня и, наконец-то, прикончить. «А ну-ка, кролики, замрите!» Внезапно раздался голос у дверей. Все оглянулись туда. В дверях стоял здоровенный бандит, в руках его отчетливо был виден пистолет. «И не шевелитесь вы, крысы! Учтите, что я очень хорошо вас вижу, даже в темноте, не двигаться!» Он пропустил одного человека перед собой. Один из парней, стоящий возле меня, засмеялся и шевельнулся. Раздался треск выстрела, и сноп огня высветил глушитель. Парень дернулся и распластался на полу. «Выходи, молот!» — сказал здоровяк. «Нужно побыстрее убираться отсюда!» Он плюнул на пол. И тут я узнал голос Гастона, человека, который хотел сохранить меня под полом. Оказывается, Гросс отдал ему приказ быть моим телохранителем, но он немного опоздал. Неуклюже спрятав пистолет, я наклонился вперед. «Держись, молот!» — крикнул Гастон, бросаясь поддержать меня. — Я не думал, что кролики примутся за тебя, и к тому же я было подумал, что ты сможешь легко их приструнить. Он приостановился и посмотрел на тело красавчика. — И ты превратил его в кашу! — восхищенно присвистнул он. — Эй, Уше, прикрой молота! — и двинулись. Он еще раз оглядел комнату. «До скорого свидания, кролики!» По-волчьи усмехнулся Гастон. Трое уже не могли ему ответить.